Глава вторая. Запахи родной квартиры напомнили о маленьких радостях уютной жизни, относительной свободе в четырех стенах и обманчивом чувстве защищенности. Пока на огне грелся чайник, я открыл литровую баночку клубничного варенья и до краев наполнил вязким, бордовым, приторным лакомством фарфоровую розетку. Для полноты картины нашлась и упаковка дешевого печенья, одиноко сохнувшая в хлебнице не менее месяца. Когда чай заварился, я с подносом переместился к компьютеру, который считал порталом в виртуальный мир и единственным источником информации. На одном из форумов в интернете, куда я заглянул совершенно случайно, шла ожесточенная дискуссия о смысле существования. Активный участник под ником Шумахер сыпал постами, общий посыл которых сводился к мысли: «Ставь реальные цели и достигай их, интерес к жизни сразу появится». Залогинившись на ресурсе, я написал ему: «Ставить цели, тем более пытаться их достигнуть, значит обрекать себя на адское существование». «Еще один умник вылез, и что ты предлагаешь?» — моментально ответил он. «Истинные цели настолько естественны, что вам не надо их выдумывать, они уже намечены по умолчанию с рождения. Более того, их достижение не зависит от усилий. Надуманные цели обрекают на борьбу с естественным течением жизни в ущерб радости и легкости. Но это не самое страшное». «Ух ты, правда? Ну и что же самое страшное? Может, то, что ты смешал дешевый портвейн с прокисшим пивом и полез в интернет?» Он не скупился на смайлики, демонстрируя свое презрение ко мне. «Неприятно признавать то, что чаще всего напряжение не приводит к желаемому результату. Но намного страшнее разочарование плодами победы, когда становится ясно, насколько обманчивой была цель, забравшая силы и время». Несколько минут ответ не приходил. Я успел аккуратно намазать варенье на подсохшие квадратики выпечки и отхлебнуть крепкого чая. «Пургу несешь, философ-самоучка. Борьба за осуществление поставленной цели всегда приносит удовлетворение. Есть упоение в бою, как сказал поэт. Не говоря о том, что в процессе приобретаются опыт и навыки, а ежели жить амебой, плывя по течению, то никогда не усвоить урок, ради которого был рожден». «Какой еще урок?» — напечатал я одной рукой, потому как другой отправил в рот печенье, испачкав пальцы и уронив липкую каплю варенья на стол. «Жизнь — это урок, и придется давать отчет о каждом прожитом дне», — безапелляционно ответил Шумахер. «Кому?» «Тому, кто тебя создал и наделил способностями. Его не обманешь, он знает все наперед». «Так это я вправе требовать отчет у того, кто, не спросив разрешения, выдернул меня из безмятежного небытия, вверг в тягостное существование, заставил выполнять ненужные мне уроки, да еще и требует каких-то оправданий за дела и поступки, которые я не хотел совершать». «А кто хотел совершать, Пушкин? Будь мужиком, умей признавать собственные грехи». «Создав мозг и нервную систему, Бог предопределил мои таланты, наклонности, мысли, стремления, силу воли. Невозможно идти против своей натуры. Еще более нелепым будет выглядеть суд надо мной, ведь Богу заранее известно все, что случится с его творением. Согласитесь, Шумахер». Душистый чай разбавлял клубничную сладость на языке, орошая, взбадривая и согревая организм. Кофеин усиливал полет мысли и чувство комфорта. Мой невидимый оппонент замолчал, и я все-таки решил позвонить жене. Она оказалась на дне рождения у какой-то неведомой подруги и, судя по приподнятому голосу на фоне танцевальной музыки, вовсе не скучала. «Заехать за тобой?» — спросил я. «Не, сегодня пятница, мы с девчонками отдыхаем. В воскресенье вечером звони, а лучше в понедельник», — пытаясь перекричать музыку, весело ответила Ольга. «Рад, что у тебя все хорошо. Извини меня, пожалуйста, и приезжай». «В понедельник созвонимся», — громко по слогам произнесла она, и несколько женских голосов залились смехом. «Тебе от Кристинки привет». «Отдыхайте», — бросил я и положил трубку. От того, что серьезно говорить со мной Ольга пока не хочет, я не расстроился. Скорее, напротив, меня обрадовало ее приподнятое настроение. На улице стемнело. Громкие полупьяные выкрики гуляющих компаний напоминали о начале выходных. Неожиданно я сильно захотел вдохнуть табачного дыма. Курение никогда не было для меня проблемой. Я мог дымить как паровоз, а потом легко бросить, на зависть всем курящим знакомым. Некоторые даже не верили, что такое возможно, пока не убеждались воочию. Теперь, видимо, пришло время прервать мое естественное воздержание от никотина, длившееся уже более года. Недолго думая, я достал из выдвижного ящика компьютерного стола нераспакованную пачку немецких сигарил, зажигалку и вышел на балкон. Раскурив ароматную коричневую мини-сигару и втянув крепкий табачный дым полными легкими, я выпустил в черное небо белое облако сладко-горького дыма. Светлый барашек быстро поплыл вверх, теряя плотность и очертания, пока совсем не растворился в осенней тьме. «Так же и человек», — подумал я. «Приходит ниоткуда на мгновение, непрерывно видоизменяется и исчезает никуда. Потому и печально участь тех, кто накрепко привязался к временной форме, телесной или духовной, своей или чужой, какой бы прекрасной она ни была. Когда тугая плотная сигарила истлела до половины, у меня от избытка никотина пошла кругом голова. Разноцветные окна соседних домов заплясали в нестройном танце, а балкон стал подниматься и опускаться, как детские качели. Вернувшись в комнату, я лег, не раздеваясь, на диван и быстро уснул, забыв проверить сообщение на форуме и выключить компьютер. Перед пробуждением мне приснился яркий сон, в котором город озарился волшебным светом нового солнца. На улице высыпали толпы радостных и дружелюбных людей в ожидании торжественного сообщения по всемирным телерадиоканалам, которое поделит историю человечества на до и после него. Отовсюду слышались восторженные обрывки фраз: «А вы разве еще не знаете? Какое счастье дожить до этого момента! Поднимайте малышей на плечи!» Со стороны стоявшего далеко на холме белого величественного монумента лились звуки гимнов. Из окон высотных зданий тут и там появлялись раздвоенные на конце длинные вымпелы и знамена цвета лазури. В теплых розовых лучах разгорающегося дня горели огнем купола неведомых храмов и скатные крыши домов. Наэлектризованный воздух был пропитан предвкушением блаженства. Птицы разных пород и окрасок парили в вышине, приветствуя людское море. Из толпы навстречу мне с распростертыми руками выходили улыбающиеся люди, говоря: «А ты, дружище, сомневался, но мы верили в несбыточное, и оно стало реальностью». Сердце, переполненное благодарным трепетом и упоительной атмосферой фантастического дня, готово было выскочить из груди, когда я стал медленно просыпаться. Знакомые очертания комнаты в утреннем свете постепенно переносили меня из одного мира в другой, вернее, из одного сновидения в другое. Невыразимое чувство всеобщей радости угасало, но его тлеющие угольки еще вспыхивали в самых потаенных уголках души. Я встал, умылся, надел свежую футболку, выпил стакан воды и решил сходить купить что-нибудь съестное, так как в холодильнике, кроме оставшейся водки, ничего к завтраку не нашлось. Начинать день со спиртного я побоялся. У входа в ближайший к дому супермаркет стоял Гена по кличке Глобус, трубач и бас-гитарист, игравший в свое время на похоронах, юбилеях, свадьбах, утренниках и танцах, а нынче спившийся попрошайка, живущий неизвестно на что. Он был постарше меня и выглядел, несмотря на годы пьянства, вполне прилично. Всегда гладко выбрит, причесан, в неизменном сером костюме и очках. Гена напоминал мне уставшего от жизни интеллигента, такая особая порода алкоголиков, как правило, начитанная, с которыми интересно поговорить. Увидев меня, он шагнул навстречу. «Здорово, Олег, как дела?» «Привет, Ген, все норм». «Богат? Подожди чуток, затарюсь, потом поговорим». В отделе кулинарии я взял куриный рулет с грибами, свекольный салат в контейнере, половину большого пирога с яйцом и зеленым луком. В хлебном отделе буханку Бородинского. По пути в алкогольный прихватил две упаковки пельменей и банку говяжьей тушенки. Постояв перед рядами бутылок самых разнообразных форм и размеров, взял пол-литра недорогой водки и направился к кассам, катя впереди себя, как ребенка в коляске, тележку с покупками. Ожидавший на выходе Гена уже разжился сигаретой. Увидев меня, он с надеждой посмотрел на внушительный пакет в руке. «Слушай, Глобус, пить я буду дома. Хочешь, идем ко мне? Что скрывать, мне хотелось с кем-нибудь пообщаться, но чувство голода было гораздо сильнее. Кто ходит в гости по утрам, тот...» — радостно начал он, но затем осекся. «А твоя жена разве не будет возражать?» «Не будет, до понедельника минимум». «Тогда с удовольствием зайду, раз настаиваешь». Я был разок у тебя в гостях, помнишь? Помню, конечно. Дома я заставил Гену помыть руки, выложил продукты из сумки и подошел к компьютеру, дремавшему в спящем режиме. Разбудив его движением мыши, я увидел вчерашнее сообщение от Шумахера. «Смешно. Ты пытаешься понять Божий замысел своим ограниченным умом, но вечность невозможно измерить земными мерками. Бог не познаваем человеческим разумом в принципе». Гена вошел в комнату и встал у меня за спиной. Не желая задерживать ни его, ни себя, я быстро написал ответ. «Уважаемый Шумахер, абсолютно согласен с тем, что Бога не понять логикой. Божественное можно только пережить, открыв его в себе. Скажу больше, ты и есть это божественное, временно воплотившееся в личности. Эта иллюзорная личность любит ставить самые разные цели, придумывает Бога по своему образу и подобию, боится небесного суда. Но когда пелена спадает, когда ты просыпаешься от того, кем ошибочно себя считал, все цели и суды испаряются вместе со сновидением. На кухне я сразу распахнул настежь форточку, уселся ближе к окну и без лишних слов налил по рюмке. Мы хлопнули, запив выдохшейся колой, и дело пошло веселее. Подогретый в микроволновке рулет я аккуратно нарезал кольцами и выдрузил на стол вместе с пирогом и салатом. Хлеб, пельмени и тушенку решил пока не трогать, как неприкосновенный запас. После второй рюмки мне ничего не оставалось делать, как, подчинившись требованию пустого желудка, с жадностью наброситься на нехитрую закуску. Гена же заметно посвежел уже от первой дозы спиртного. Похмельная гримаса мученика исчезла. Серая кожа щек заиграла румянцем, движения рук и головы сделались более естественными, сгорбленная спина потихоньку выпрямлялась. Вот только к еде он практически не прикоснулся, если не считать надкушенного ради приличия ломтика пирога. «Постарайся немного поесть, хоть через силу». «Спасибо большое, но не лезет». «Не собираешься снова начать лобать?» «Давно собираюсь, правда, все некогда». «Чем же ты занят?» «Жизнью. Понимаешь, Олег, в свое время я шабашил с утра до ночи. Лобал на всем подряд, кроме какого-нибудь варгана и прочей экзотики. Это мешало мне пить, но приносило скромный доход. Сейчас особых помех нет, как и денег, но я в целом доволен. Передо мной открылся новый мир, который я не замечал ранее. Извини за пафос». «Так вот, теперь если просыпаюсь утром живой, значит уже хорошо, праздник почти. Когда есть чем поправиться, счастливым становлюсь. Потом иду бродить, нарезаю круги по районам, сижу на лавке, стою у магазинов, набираю на бутылку. Но главное, подмечаю нюансы жизни, как шумит улица в разное время суток, как общаются люди друг с другом, сколько хороших дворников в районе, где найти просроченную еду, к кому приезжал реанимобиль, какого цвета дома днем и ночью. Всего не перечислить. А сколько новых знакомых. Если еще и выпил с ними, то они всю душу тебе раскроют. Таких страстей и жизненных коллизий ни в одном романе не найдешь. Короче говоря, настоящую полноту жизни я не так давно замечать стал, стоя в стороне и являясь, по сути, изгоем, ведущим антисоциальный, можно сказать, паразитический образ жизни». Он улыбнулся и подмигнул сквозь стекла очков. «А без допинга полноты этой разве невозможно увидеть?» «Только не в моем случае. Когда я не пью, то слишком заземляюсь, если можно так сказать. Постоянно чего-то добиваюсь, что-то меня всегда не устраивает. Просто посидеть без дела и 5 минут не могу. Раздражительным становлюсь, иногда злым. Такой я человек. Пока сам был частью этой безумной канители», он обвел рукой вокруг себя, «не мог спокойным взглядом разглядеть удивительное в балагане жизни, проникая в ее суть. Есть техники расслабления и успокоения, йога, медитация». «А!» — он презрительно махнул рукой. «Можешь ты меня представить в позе лотоса под присмотром тренера из йога-студии или у психотерапевта на кушетке?» «Вряд ли, но зависит от алкоголя не лучший вариант». Мы помолчали несколько минут. В повисшей на кухне неловкой тишине слышалось, как пригретая утренними лучами вялая осенняя муха обреченно бьется в стекло. Гену, по всей видимости, куда-то далеко унесли тяжелые мысли. Он периодически морщил лоб и вздыхал, глядя в одну точку. Решив разрядить нарастающее напряжение гнетущего безмолвия, я налил по третьей, демонстративно подвинув рулет и пирог ближе к гостю. Он, вздрогнув, очнулся, посмотрел внимательно на закуску, потом перевел взгляд на меня, сверкая стеклами очков. Мы молча чокнулись и одновременно с решимостью опрокинули в себя рюмки. На этот раз Гена съел целый кусок пирога и, может быть, из уважения ко мне принялся за остывающий рулет. Плотно перекусив, он достал из кармана мятую пачку сигарет. «Мир не без добрых людей, угостили. Спустимся во двор. Дыми на балконе, я вчера бросил. Не оштрафуют? Шут его знают. Попробуй, рискни, пепельница там есть». Он пошел на балкон, а я вслед за ним в комнату, чтобы привычно усесться перед монитором. Ветка форума под моим последним постом настолько разрослась, что я не без труда нашел адресованный лично мне ответ Шумахера, заметно повышающий градус нашего диалога. «Ха-ха-ха, если ты божественное создание, а жизнь только сон, то почему бы тебе не развеяться? Прыгни под снящийся грузовик или ограбь снящийся банк, потом отпишись, как все прошло. Не сделаешь, значит, балабол и все твои слова пустой звук. Ну как, договорились?» Удивительно, но мне совсем не нужно было напрягать мозги для поиска логических аргументов. Ответ уже был известен заранее, оставалось лишь набрать текст в диалоговом окне. «Если бы вы легли спать, а я бы приснился вам и попросил о чем-либо подобном, вряд ли моя просьба была бы удовлетворена. Скорее наоборот, вы сочли бы меня опасным сумасшедшим, потому что видящий сон уверен в реальности происходящего. Также точно вы уверены в том, что раздавленный грузовиком человек уже не сможет ничего написать вам. Но это только ваша вера, не более того. Если же вы пробудитесь от сна жизни, то узнаете, что божественная сущность свободна от законов сновидения». Прочитав написанное, я усомнился в доступном изложении своих соображений, но все же опубликовал сообщение. Тем временем в комнату вернулся Гена, смачно хлопнул в ладоши, заставив меня вздрогнуть, потер ладони друг о друга и, покашливая, закрыл дверь на балкон. По квартире распространился запах прокуренной одежды. «Книгу пишешь?» — спросил он, встав у меня за спиной. «Рецензию?» «На что, если не секрет?» «На то, что принято называть жизнью». «Объективную, надеюсь?» «Нет, Ген, сугубо субъективную, ненаучную. Боюсь, мало кому понятную, кроме меня». И правда, с какой целью ввязываться в ненужные споры, пересказывая давно известные от пророков, пробужденных и мудрецов истины? Все их потуги улучшить мир и человечество провалились, надо это признать. И моя попытка поделиться своим озарением нелепа и смешна. Не для того Бог создавал этот сон про ограниченность, чтобы его можно было разрушить волевым решением или проповедью. Источник, очевидно, наслаждается проблемами, зная их иллюзорность, как зритель захватывается триллером в кинотеатре, а потом спокойно идет домой. Единственной ценностью, судя по всему, является осознание себя этим источником, наблюдающим сон жизни и понимающим его быстротечность без всяких попыток изменения божественной игры. «Знавал я одного интереснейшего человека, художника по свету в небольшом театре», прервал мои размышления Гена, писавшего фантастический роман о путешествии во времени. Он настолько остро чувствовал радость, горе, боль утраты, ощущение молодецкой удали, головокружение триумфа и все остальные переживания своих главных героев, что неделями пребывал без всякой видимой причины то подавленным, то окрыленным, то агрессивно-воинственным. Веришь, нет, Олеж, но он мог выглядеть в стельку пьяным без капли спиртного. Бывало, принимал нарочито-манерную личину королевского шута и пародировал главного режиссера в присутствии театрального руководства на потеху окружающим. Раз даже его здорово побили за презрительно брошенную кому-то смерть в период отождествления с великим князем, ключевым персонажем книги. А когда работа над романом была завершена или заброшена, и он охладел к нему, тут же прекратились и его дикие перевоплощения, будто антивирус удалил из него вредоносную программу. Я ни на минуту не сомневаюсь, что во многих из нас дремлет целый набор таких вот личин. Все дело в том, что активирована из них только та, с которой комфортнее плыть по жизни. Похоже, так оно и есть, дослушав его, подал я свой голос. Если поразмыслить, то нетрудно заметить, что мы на самом деле не являемся ни одной из этих личностей, как не являемся телом, которое сегодня разбирают и собирают, подобно механическим часам, трансплантируют органы. Искусственный мозг уже не кажется фантастикой. Но кто мы тогда? «Душа, наверное», — как-то уклончиво сказал Гена. «Под душой обычно понимают сплетение мыслей, чувств и переживаний. В глубоком сне или осознанном безмыслии нет ни чувств, ни переживаний, но мы все равно существуем. Думаю, это состояние и есть основа всего, подлинные мы, стержень, вокруг которого вращаются объекты, мысли и чувства. А ты не думай об этом. Толку от знаний подобного рода ноль, но психике можешь повредить. Гена удовлетворенно щелкнул пальцами, подтверждая тем самым свое полное выздоровление. Думай о том, что уже понимаешь, в чем можешь почерпнуть силы и вдохновение. Я вот брожу по улицам, смотрю на ухоженную весеннюю клумбу, черные ветви спящего дерева, мерцающий сквозь снег фонарь, и рождается поэзия. Нерифмованные слова, а непередаваемое ощущение родства с тем местом, где находишься, и благодарность судьбе за возможность разглядеть видимую одному тебе красоту и гармонию. Или провожаешь взглядом автобус, идущий на кладбище, и сама собой складывается поэма всей жизни, от описания салатовых стен роддома до перечисления знакомых мне моделей катафалков, на одном из которых прокачусь в последний раз. Он выдержал паузу, словно ожидая моей реакции, потом продолжил. «Расскажу еще одну байку из своей жизни. Пригласили мы себе в группу хорошего парня, Володю, бас-гитариста, только закончившего музучилище. Нас предостерегли, что он верующий, то ли баптист, то ли адвентист, неважно. Мы же видели только плюсы и втайне радовались появлению единственного трезвенника в коллективе, благотворно влияющего на общую дисциплину и творческий процесс. Проработали в клубах, ДК, ресторанах около полугода. И все было в принципе хорошо, пока он не стал намекать на необходимость убрать некоторые композиции из репертуара. Поначалу не обращали внимания, считая его намеки временной блажью. Он не унимался, перешел на требовательный тон, доказывал свою правоту. Мы мягко, но доходчиво объяснили, кто он такой и что входит в его компетенцию и обязанности. Слушай дальше. На одном из концертов в обществе инвалидов Володя просто взял и перестал исполнять свою партию, когда очередь дошла до ненавистной ему композиции. Можешь себе представить, когда ударные, ритм-гитара, синтезатор лобают, а басов нет? Вокалист, понятное дело, петь так и не начал. Пришлось быстренько переходить на следующий по списку шлягер. Отработав выступление, мы решили с ним распрощаться. А наш гитарист, приняв на грудь, вообще грозился переломать ему пальцы. Володя тогда, как казалось, жутко напугался и чуть ли не на коленях попросил у нас прощения, клятвенно заверяя, что подобной подлянки больше не выкинет. Поверили, простили. А зря. На большом праздничном концерте по случаю Дня города мы вышли играть после ребят из местного КВН, стали настраиваться и уже решили начинать. Как Володя подскочил к микрофону и во все горло заорал, срывая голос и захлебываясь слюной. «Покайтесь, твари продажные, порождение ехидные! Христос умер за ваши грехи, а вы погрязли в сребролюбии, блуде, похоти, зависти, гордыне, лжи, лицемерии, содомии! Не могу видеть ваши сытые морды, скорее бы гиена огненная поглотила вас! Помните, ни одна мразь не избежит страшного суда! Расплата за каждое злодеяние неизбежна!» При этом палец его указывал на первые ряды зрительного зала, где уютно устроилось городское руководство. Опомнившись, мы увидели, как какие-то люди выбежали из-за кулис на сцену, скрутили бедолагу и потащили за руки за ноги к выходу. Больше он на репетициях не появлялся. Отправили, по уверению матери, на принудительное лечение. Вот к чему Олежек могут привести ненужные мысли и поиск ключей от тайн, неподвластных разуму. Это, Гена, история развития у вашего бас-гитариста религиозного бреда, ко мне отношения не имеющая. Во всяком случае, пока, улыбнувшись, добавил я. Вот именно, пока. Володя, кстати, поступил как настоящий христианин. Просто сейчас эпоха, уравнявшая любое религиозное рвение с фанатизмом или шизофренией. Ты мне как историк историку говоришь? Как психиатр психиатру. Пойдем, труба зовет, хлопнем по маленькой. Мне было легко и комфортно в обществе моего гостя, не требующего к себе особого внимания. Гена был интересный собеседник, настоящий живой человек, повстречавшийся на одном из перекрестков бытия. Трудно сказать почему, но я всегда с удовольствием выпивал в компаниях философствующих алкоголиков, спивающихся интеллектуалов, запойных романтиков. В таких случаях от меня чаще всего требовалась только бутылка водки и умение слушать. Не такая уж большая плата. Существовал, конечно, серьезный риск нарваться на собутыльника с затаенной злобой, которая непременно вспыхнет от третьей или четвертой рюмки. Что поделаешь? Всю жизнь приходится ходить по минному полю, и даже в собственной кровати безопасность и покой будут только сниться. «Хочешь, рванем ко мне на дачу?» Привычно морщась от выпитой водки, просипел Гена. «Даже не знаю», — замялся я. «Что тут знать? Погода прекрасная, жара позади, а до настоящих холодов далеко. Домик добротный и кирпичный, с отцом еще строили. Во дворе костерок можно развести, если аккуратно. Огород, правда, заброшен, но он нам и не нужен. До реки метров 100». «Извини, Гена, но не поеду. Нагулялся уже по сельской местности. Дома посидеть хочу, с мыслями собраться». «Как скажешь», — сокрушенно вздохнул он. «У меня не было ни малейшего желания покидать уютный мирок квартиры, тем более продолжать возлияние в садовом товариществе субботним сентябрьским днем, когда на дачных участках много людей. Собственное самочувствие, интересная беседа, островки тишины, комфорт кресла, вкус еды, действие алкоголя, будущая неопределенность – все казалось своевременным, уместным и идеальным. Теперь моя очередь поведать случай жизни», – начал я со стуком, поставив опустошенную рюмку на стол. «В школьные годы черт дернул прочитать меня рассказ Эдгара По «Заживо погребенные», красочно описывающий адские муки людей, очнувшихся в могилах и склепах, куда их занесло в результате трагического стечения обстоятельств или медицинской ошибки. С тех пор родилась и разрасталась, как водоросли в пруду, моя сильнейшая фобия – страх проснуться закопанным в гробу. Напрасно приводил я себе успокоительные доводы о невозможности такого развития событий. Иррациональное чувство неуязвимо перед логической аргументацией, как бессильно очевидные факты перед слепой верой. Прошло время, я окончил первый курс института, и в августе месяце мы с приятелем Яриком отправились в недельный круиз на теплоходе «Александр Суворов» от Самары вниз по Волге до Волгограда и обратно вверх. Уютная двухместная каюта с туалетом и душем на средней палубе, трехразовое питание в кафе, ежевечерние развлекательные программы, масса симпатичных девушек. Что еще можно желать 18-летним студентам? Первая остановка на пути была в Саратовской области, обозначенная как «зеленая стоянка». Красивейшее место с песчаными пляжами по берегам лесного острова посреди великой реки. Вдоволь накупавшись, попив пивка с шашлыком, приготовленным у пристани предприимчивыми жителями близлежащей деревеньки, мы вернулись на теплоход. Не успев войти в каюту, я рухнул на кровать и моментально заснул, уставший от такого активного отдыха. Проснулся ночью. Открыв глаза, я ничего не сумел разглядеть в кромешной тьме. Тело онемело. Ясно чувствовался запах сырости и земли. Промелькнула мысль, что за незнакомое место. Откуда-то сверху еле слышно доносились аккорды траурной музыки. И тут старая фобия, дождавшись своего момента, выпрыгнула из моего подсознания, в долю секунды нарисовав жуткую картину произошедшего. Я зажмурил глаза, боясь до конца осознать случившееся. Сердце забилось в бешеной скачке, чувствовалась нехватка воздуха. Страх парализовал всякую попытку анализа ситуации. Сложно сказать, сколько секунд я пролежал в тисках оцепенения, но те мгновения показались мне вечностью в предбаннике ада. К реальности вернул меня громкий чих и шмыганье носом, перекупавшегося в прохладной воде Ярика, спавшего напротив. Запах сырости, начинавший цвести реки и прибрежного песка, как выяснилось, распространяли наши плавки, грязные резиновые шлепанцы и немытые тела. А траурная музыка сверху оказалась фонограммой ночного шоу «Иллюзиониста», забавлявшего пассажиров теплохода в актовом зале верхней солнечной палубы. Кстати, невольно подвергнувшись шоковой терапии в том круизе, я избавился от приобретенной фобии, надеюсь, окончательно. «Не верю», — засмеялся Глобус. «Развязка рассказа Эдгара По в точности такая же, как у тебя, и действие происходит на пароходе. Я читал не меньше твоего». Хочешь верь, хочешь нет, но это реальная история. А совпадений в жизни больше, чем мы думаем. Кстати, о совпадениях. Чем чаще они, как и эффект дежавю, случаются, тем убедительнее гипотезы о нашем проживании в матрице, добавил вдруг мой гость. Звонок домофона ворвался неуместным пиликаньем в ровное течение нашей болтовни. Я нехотя подошел и поинтересовался, кто и с какой целью пожаловал. Молчание из потрескивающего динамика было мне ответом. Повторил вопрос, результат тот же. «Пора и честь знать», — сказал Гена, уже обуваясь тут же в прихожей. «Куда торопишься? Давай еще посидим». «Нет, Олег, ты и так меня здорово выручил. Поеду на дачу с ночевкой. Может, все-таки вместе?» Я отказался. Гена попросил у меня немного денег на четвертинку водки, потом долго и крепко сжимал руку, клятвенно уверяя, что такого отзывчивого, умного и продвинутого друга найти теперь решительно невозможно. Чувствуя неловкость от комплиментов, которых вряд ли заслуживал, я наконец-то закрыл за ним дверь и, облегченно вздохнув, подумал, даже самое приятное общение меркнет перед преимуществами уединения. Месяц спустя мне стало известно, что в ту ночь на даче он заснул с непотушенной сигаретой и насмерть задохнулся дымом тлеющего матраца. «Мир не без добрых людей, угостили», — вспомнил я его фразу, мятую желтую пачку Кэмэл и молчание домофона. Убравшись на кухне, я принял контрастный душ и развалился в кресле, чуть не уснув в блаженном расслаблении. Изредка меня все же тревожили возникающие мысли, но ни одна из них так и не смогла пустить корни в уме. Со стола прозвучала надоевшая мелодия рингтона, которую давно пора было сменить. «Слушаю вас», — сказал я, нарочно не посмотрев, чей номер высветился на экране. «Привет отдыхающим! Не забыл?» Я сразу узнал голос приятеля Вадима, сотрудника нашей конторы, с которым у меня сложились неплохие отношения. «Продолжительность отпуска не позволяет забыть даже имена техничек. Привет, Вадим!» «Значит, все же забыл». «Эх, что с тобой в старости будет, если сейчас ничего не помнишь?» И тут в прояснившейся голове с удивительной четкостью всплыла картина, на которой Вадим приглашает меня в кафе скромно отметить свое 29-летие. «Жду с Ольгой к 6 часам вечера в кафе «Йорик», без опозданий, голодными, веселыми, форма одежды произвольная. Вадим, понимаешь, Ольга у матери, вряд ли она сможет». «Всегда с тобой одни проблемы», — недовольно воскликнул Вадим. «Ты-то сам хоть будешь?» — обещал мне. «Знай, если не придешь», — он умолк, не закончив свою угрозу. «Приду, обязательно приду». «Правильный ответ. Жду, не опаздывай». Без четверти 6 в бежевом свитерке и черных джинсах я ехал в такси, благоухая Фаренгейтом. Стильное кафе с красными кирпичными стенами и темными массивными столами, за которыми сидели небольшие компании, показалось мне милым. Во всяком случае, стремление тут же покинуть его не возникло. Я остановился у разноцветного окна, безуспешно ища взглядом знакомое лицо. Никто не обращал на меня внимания, в том числе и суетившийся официант. Наконец, над одним из столов взметнулась рука и призывно замахала в мою сторону. Подойдя к сидевшим за ним молодым людям, я увидел Вадима, его старого друга Сережу, с которым был шапочно знаком, и двух девушек. Произнеся банальное поздравление, я торжественно вручил кожаное портмоне в подарочной коробке виновнику торжества. Растроганно улыбаясь, Вадим привстал, и мы крепко обнялись под аплодисменты собравшихся за столом. Сергей, путаясь и запинаясь, сказал длинный тост. Выпили раз, другой, третий, закусывая бужениной, говяжьим языком, пармезаном и оливками в маринаде. Дамы налегали на белое вино, изредка бросая в рот ломтики сыра. Подошедшему официанту я заказал стейк из семги со шпинатом, Вадим свинину в грибном соусе. В предпочтение остальных вдаваться не захотел, оглушенный слишком быстрым алкогольным стартом. Когда принесли горячее, компания была уже прилично разогрета. «Ты с Ольгой разругался?» — стараясь говорить в ухо, спросил Вадим. «Она со мной, а не я с ней. Но мы уже в процессе примирения». «Жаль, ее нет», — он перешел на шепот. «А то я с Алисой, Серега с какой-то Викой, которую меньше недели знает, а ты без спутницы, один». «Один-один, я всегда один», — ответил я фразой булгаковского Воланда. «Это мое привычное состояние». Ждать сеанса черной магии от факира по имени Алкоголь долго не пришлось. Обычная программа таких шоу — сбрасывание масок приличия и высвобождение потаенных комплексов и обид. Во время трапезы Сергей с Викой неожиданно выскочили из-за стола и побежали в туалет. Во всяком случае, так нам они объяснили свое долгое отсутствие. Причем лицо Вики по возвращении выглядело чуть припухшим, будто она плакала. Я вскоре отлучился в том же направлении, а вернувшись, увидел, что подали десерт. Кому безе с бейлисом и кедровыми орешками, кому пломбир с фруктовым ассорти, кому тирамису с клубникой. Меня дожидался кекс с вытекающей шоколадной начинкой, хотя я его не заказывал. Давняя подруга именинника Алиса, стройная брюнетка с вечно недовольным лицом, вдруг вызывающе хмыкнула и дерзко бросила Вадиму. «Что же ты свою бодибилдершу не пригласил? За накачанной жопой, как за каменной стеной?» «Успокойся, Элис», — рыкнул Вадим, произнеся ее имя на английский манер. Я знал, что виновник торжества был завсегдатаем физкультурно-оздоровительных комплексов, служивших незаменимым местом знакомств с представительницами прекрасного пола. Для силовых упражнений, по его словам, времени оставалось не так много, как ему хотелось. «Сам успокаивайся. 30 отжиманий, ты в норме. Не забудь только между полом и собой коврик по имени Катя Крепыш положить». Пьяно заорала Алиса на весь зал и истерически захохотала. «Заткнись, шалава. Пойдем освежимся». Вадим вскочил, без труда приподнял свою подругу и, бросив на плечо, как скрученный ковер, потащил к выходу. Алиса завизжала, приковывая к сумасшедшей парочке любопытные взгляды посетителей. Тут же мимо нас, обдавая одеколонно-водочным ветерком, прошуршала коренастая мужская фигура в клетчатой рубахе. Быстрыми шагами она догнала моего сослуживца, покачивающегося от непосильной ноши, и преградила ему путь. «Поставь девушку, откуда взял!» — громогласно пробасил дамский заступник, явно играя на публику. Вадька не отреагировал, попытавшись обогнуть возникшее препятствие на пути, однако клетчатый остановил новорожденного правой рукой, а левой, схватив визжащую Алису за талию, стал медленно, но верно опускать ее худосочное тело на пол. Вадиму ничего не оставалось, как опустить свою пассию на пол и резким тычком обеих рук попытаться столкнуть с дороги наглеца. Крепыш почти не шелохнулся, твердо стоя на коротких, широко расставленных ногах. «Что ты смотришь на него?» Неизвестно, к кому обращаясь, вдруг заорал, перекрикивая музыку, приличного вида мужчина лет 50, сидевший за соседним с нами столом. После чего клетчатый, как по команде тренера, обрушил серию быстрых ударов в грудь и живот моего друга. Вадим скрючился от боли, успев выставить перед собой согнутые в локте руки, но боковой в голову уложил его на пол. Именинник попытался вскочить, однако клетчатый, наклонившись, вдавил его обратно в пол, демонстрируя зрителям свое полное превосходство. В этот момент на спину крепышу прыгнула Алиса и вцепилась зубами в левое ухо. Надо отдать должное ее заступнику. Он не издал ни звука, пока безуспешно пытался стряхнуть с себя повисшую истеричку. И тут, наконец, я увидел двух дюжих охранников в черной униформе, бегущих к сваре. «Разошлись быстро! Сейчас полицию вызовем!» – орали они. К моему удивлению, Сергей с Викой, не шелохнувшись, продолжали спокойно поедать десерт, равнодушно взирая на происходящее. Я и сам был хорош, но вины или стыда за собой не чувствовал. Вместо вулкана эмоций во мне царил покой, исходящий из понимания иллюзорности наблюдаемого балагана. Хотя мысленное проклятие самому себе за то, что не остался дома под любым предлогом, я все же послал. К счастью, именинник серьезных травм избежал, однако праздничный вечер оказался окончательно скомкан. Уже через час мы брели с Вадимом вдоль блестящих в свете фонарей трамвайных путей, бегущих извилистой речкой сквозь каменные дебри города. Не обращая внимания на разбитую верхнюю губу и припухшую щеку, он возбужденно тараторил. «В равном бою я бы его урыл. Сам же видел, руки заняты, через плечо стерва висит, а этот недомерок на меня прет. Здоровый, конечно, удар поставлен, но и не таким рога отшибал». Он прижимал рукой к лицу прохладную банку пива, неся в другой пакет с подарками. «Алиса, ревнивая дура, конечно. Ничего, я себе лучше найду, психически уравновешенную. У нас незаменимых нет. Она прибежит еще, плакаться будет, только вряд ли разжалобит. Хватит кровь мою пить, жилы тянуть, на нервах играть, да еще перед людьми позорить. И бугая того найду. Не веришь?» «Верю, верю. Пойдем куда-нибудь, посидим вдвоем. Время детское. Обидно вот так день рождения завершать. Поехали тогда ко мне», — предложил я, подумав, что потихоньку превращаю свою квартиру в рюмочную. «Ольги до понедельника точно не будет». «Супер. Вискарь по дороге возьмем. Хочу виски». «День рождения только раз в году», — фальшиво затянул он известный мотив, пугая встречную женщину. Моя любимая городская берлога, казалось, и правда удивилась еще одному подгулявшему гостю, встретив нас проветренными комнатами и относительной чистотой. Похоже, она готовилась к нашему с Ольгой совместному возвращению и последующему семейному ужину, но мы не оправдали ожиданий. На кухне именинник выдрузил в центр стола квадратную бутылку с черной этикеткой и красно-коричневой в электрическом освещении жидкостью, предложив незамедлительно выпить за его верных друзей. Я плеснул ему и себе в роксы, чокнулся, сделал глоток, ощутив послевкусие фундука и дыма. Вадим выпил залпом, после чего принялся расхваливать марку купленного виски, уверяя, что он, в отличие от большинства профанов, знает толк в крепких напитках. «Противно. Понимаешь, Олег, противно смотреть на надменную рожу нашего начальника. Он и придирается лишь для того, чтобы показать свою власть над нами. Заметил? Заметил подчеркнутое пренебрежение в его голосе. Но сильнее всего добивает подхалимаш новых сотрудников. Это нечто. Почему, скажи мне, 25-летние пацаны и девки, вчерашние выпускники, так искусно лицемерят и готовы лизать у самого мелкого руководства? Неужели врожденное? Страшно за род человеческий», — он брызгал слюной заметно хмелее. «Пусть сегодня меня забил бы тот дуболом насмерть, он хотя бы шел с открытым забралом. А эти хитрые мрази убивают незаметно, по капельке, подсиживая, сплетничая, давая понять, что без их умения влезать куда надо, без мыла и связи, будешь всю жизнь пахать за копейки. Ненавижу». Судорожно схватив бутылку, он щедро наполнил стаканы, залив половину стола пахучим пойлом. «Надо бы притормозить чуток, совсем окосеем», — осторожно заметил я. «Некогда тормозить. К 9 часам понедельника я должен сидеть у монитора и пахать, как папа Карло, неизвестно на кого, гробя остатки зрения и впустую расточая свой интеллект. Зато холодильник забит полуфабрикатами, и проценты по грабительской ипотеке за бетонную норку выплачиваются вовремя. Завидная доля. А ведь у меня таланты, способности». Он помолчал, смотря злыми остекленевшими глазами куда-то в сторону. Потом в несколько глотков, давясь, опустошил рокс и вытер рот тыльной стороной ладони. «Бабы предают, платят гроши, карьерно расти не дают. Молодость кончается, здоровье барахлит, будущего нет. Впереди старость, болезни, нищета и забвение», — уронив пьяную слезу, подытожил он. «Ну-ка, пессимист, пойдем, полежишь на диване, отдохнешь», — сказал я дружелюбно. Но он взъерепенился, оттолкнув мою руку. «Лучше на балкон выйду, воздухом подышу». Я проводил Вадима и усадил на балконную табуретку, предложив сигарилу, но он, мотнув головой, отказался. Отойдя в туалет и вернувшись через пару минут, я оторопел. Мой приятель сидел, покачиваясь из стороны в сторону на балконных перилах, свесив ноги вниз. Предельно осторожно, на цыпочках, чтобы не напугать, я стал приближаться к нему в надежде схватить и втащить пьяного безумца в комнату. Приблизившись, я быстро обхватил его со спины, сомкнув руки в замок на уровне солнечного сплетения, и потянул назад. Вадим дернулся всей массой тела в противоположную сторону, увлекая нас обоих навстречу неминуемой гибели. Его белая рубашка затрещала, когда я неимоверным напряжением всех своих сил переломил ситуацию и с грохотом повалил именинника на дощатый пол балкона. Табуретка под нашими телами разлетелась на составные части. Не чувствуя боли вследствие шока, я лежал, боясь разжать руки на груди Вадима, а он пьяно орал. «Чуть не угробил! Ну и шуточки у тебя! Лучший подарок на днюху — полет головой вниз!» «Успокойся!» — отдышавшись, крикнул я ему прямо в ухо. Он моментально затих, продолжая судорожно сгибать и разгибать ноги в коленях. Наконец я поднялся и с большим трудом, подгоняя пинками, заставил его на карачках вползти в комнату. «Ложись на диван, Вадим, тебе надо поспать». «На диван лечь всегда готов», — послушно исполняя указания, бормотал он с широкой улыбкой на лице. «Нигде не болит?» Он что-то буркнул, натягивая на себя плед. Через минуту послышался тихий, но быстро набирающий мощь, сочный храп пьяного мужика, иногда переходящий в свист. Я уснул рядом в кресле минут через 10, изначально намереваясь присматривать за беспокойным гостем всю ночь. Воскресное утро ворвалось в окно рычанием пробитого мотоциклетного глушителя. Какой-то идиот сделал круг по двору, уподобив своего железного коня огромному будильнику. Похоже, мы проснулись одновременно. Вадим побежал сначала в туалет, а потом долго возился в ванной. Вернувшись, он заговорил не своим голосом, борясь с тошнотой. «Извини, Олеж, начудил вчера. Не получается пить по-человечески». «Все норм, будет что вспомнить в стариковском кресле и с гордостью рассказать внукам. Хорошо день рождения отметили». «С Элис надо срочно мириться. Такую понимающую меня женщину терять преступно. побегу, извини еще раз за все неудобства. Нехорошо ведь тебе, вижу, мутит. Сначала поправься, а я пока такси вызову», — посочувствовал я ему. Он убежал на кухню и не появлялся в прихожей несколько минут. Видимо, глоток виски дался ему с большим трудом. Наконец Вадим набросил куртку и спешно выскочил из квартиры, чуть не забыв свой пакет с подарками. Входя в кабину лифта, мой приятель оглянулся и поднял вверх сжатый кулак. Лекарство начало действовать. Умывшись и прибравшись, я и сам почувствовал симптомы надвигающегося похмелья. Движения сделались скованными и неуверенными. Навязчивые образы поднимались в памяти и зарождали мутную тревогу. Тело бросало то в жар, то в холод, предельно обострились вкус, слух, обоняние и осязание. Но самым верным и всегда поражавшим меня признаком была резко усилившаяся похоть. В таком состоянии я мог видеть призрак желанной соблазнительницы в плавном изгибе занавески, незастеленной кровати, тюбики помады, запахи чистых простыней, легком стуке каблуков, беззаботном девичьем смехе. Но жены дома не было, и мне пришлось поправлять самочувствие радикальным способом, пока совсем не расклеился. Я обжарил до золотистой корочки лук, потом вывалил в сковороду говяжью тушенку, положил несколько ложек консервированного зеленого горошка и оставил готовиться на среднем огне. Нарезав остававшийся бородинский хлеб, достал глубокую тарелку и заполнил ее уже готовой брутальной закуской. Достал граненый 200-граммовый стакан и наполнил больше, чем наполовину виски. Взяв его в руки, представил вместо виски крепкий черный чай, собрал волю в кулак, задержал дыхание и выпил в три глотка. Пока целебная доза спиртного усваивалась отравленным им же организмом, мне надлежало думать об отвлеченных вещах, чтобы непременно удержать ее в своем чреве. Вскоре сделалось заметно легче. Я откусил хлеб, пододвинул тарелку и потихоньку неполными ложками стал поедать ее содержимое. После такого завтрака мне оставалось лишь занять себя чем-нибудь интересным, чтобы плавно возвратиться к трезвости. Я уселся за компьютер, мысленно разрешая выпить себе только вечером, если к тому времени станет совсем муторно.